Стройная девушка в коротеньких джинсовых шортах и белой майке прильнула к Дэнни, впечатлившись его благородством. Он небрежно обнял ее, не отводя глаз от Артема. Их взгляды встретились, и несколько долгих секунд не отпускали друг друга. 6 лет назад, когда они только познакомились, паркур стал отправной точкой их дружбы. Скажи им кто-нибудь тогда, что паркур же и разведет их впоследствии, ни за что бы не поверили. Дэнни всегда любил производить впечатление. На эту слабость друга Артем смотрел снисходительно. Мало ли, какие у человека недостатки. Главное, что достоинства имелось куда больше. Им было интересно вдвоем, и мыслили они в одном направлении. И ведь не было никакого переломного момента. По крайней мере, Артем не помнил такого. Самые катастрофические процессы проходят медленно и незаметно. Однажды ты просыпаешься и понимаешь, что все кончено. В последние месяцы их дружбы стремление Дэнни покрасоваться доходило до абсурда. Артем особенно запомнился один эпизод. К ним на тренировку приехала съемочная группа городского телеканала. Разумеется, интервью давал Дэнни, расписывая журналистке, какая у них сплоченная и талантливая команда. Упомянул также, что он сам курирует новичков, обучая основам паркура. Вот, кстати, Андрей. Он кивнул на робко мявшегося в стороне пацана лет 16. Пришел к нам всего пару месяцев назад, но под моим чутким руководством уже выполняет заднее сальто от стены. Заднее сальто от стены Андрей не выполнял. Более того, и не горел желанием. Однако Дэнни вбил себе в голову, что этот акробатический трюк жизненно необходим Андрею, чтобы почувствовать вкус паркура. Несколько недель Дэнни заставлял пацана отрабатывать элемент, подстраховывая его у стены, но раз за разом попытки проваливались. «Давай, Андрей, покажи на камеру», — весело предложил Дэнни оторопевшему ученику. Надо сказать, что оторопел не только он. У Артема дар речи пропал. Он ведь отлично знал, что эта задача новичку не по силам. Это во-первых. А во-вторых, заднее сальто от стены не имеет отношения к истинному паркуру. И если уж снимать репортаж о паркуре, то не стоит приплетать сюда акробатику. Оператор навел камеру на Андрея, и тот на нетвердых ногах двинулся к стене. Артем хотел остановить его, но Дэнни железной хваткой сжал его плечо, не переставая улыбаться молоденькой журналистке. В гробовой тишине Андрей замер на месте, вперив пустой взгляд в пространство перед собой. Затем побежал, оттолкнулся ногами от стены и перекрутился назад, удачно приземлившись на ноги. «Браво!» — Дэнни зааплодировал, и следом за ним остальные трейсеры. Обалдевший Андрей нелепо поморгал и не придумал ничего лучше, чем помахать оператору. Когда съемочная бригада уехала, Артем тут же накинулся на Данилу, высказав все, что думал о его выходке. «Да что ты бесишься?» — спросил Дэнни, опершись о стену и сложив руки на груди. Андрюха был готов, но боялся. Ему требовался стимул. Я дал ему стимул. «Нет, Андрюха был не готов. И ты это знаешь», — негодовал Артем. «Это чудо, что ему удалось сделать сальто и не разбить себе лицо. Ему еще год базу тренировать нужно, а ты ему такие подставы устраиваешь». «Подставы?» — Дэнни нахмурился и крикнул в другой конец зала. «Эй, Андрюха, как ты себя чувствуешь?» «Норм», — отозвался пацан. «Все супер, я счастлив». «Видишь, благодаря легкому толчку он на новый уровень поднялся». Дэнни повернулся к Артему и изучающе поглядел на него. «Не пойму, что тебя беспокоит?» «Я скажу, что меня беспокоит», — зло проговорил Свет, ощущая растущее раздражение. «Ты можешь сколько угодно сам рисковать, работая на публику. Это твое дело. Но не смей подвергать опасности других. Мне не понравилась твоя затея обучать новобранцев, но я тебе слова поперек не сказал, потому что у тебя есть право жить по-своему. Но если уж ты взял на себя такую ответственность, то веди себя соответственно и не подвергай риску тех, кто тебе доверяет и прислушивается к твоему мнению. Неужели телефончик журналистки был важнее здоровья товарища, а? Дэнни сдвинул брови и какое-то время молчал. «Неужели ты и правда считаешь, что я сделал это ради телефончика?» — наконец выдавил он. «В таком случае ты меня совсем не знаешь». «Ты прав», — Артем горько усмехнулся. «Мне все чаще кажется, что я совсем тебя не знаю, да и не знал никогда». В тот вечер они впервые разошлись по домам по отдельности, даже не попрощавшись. Потом, конечно, помирились, но с каждым днем все больше отдалялись друг от друга. Дэнни занял в команде лидирующее положение, завоевав непререкаемый авторитет. Он активно пиарил себя, снимал зрелищные видео, участвовал в шоу-программах и не отказывался ни от одного предложения засветиться на ТВ. Артем понимал, что их пути расходятся. Какое-то время они шагали по одной дороге, но на перекрестке выбрали противоположные направления. И дело даже не в том, что Дэнни нравилась шумиха и театр, а Артему нет. Дело в том, что их понимание сути паркура разнилось настолько, что они уже не могли сосуществовать вместе. Свет ушел из тусовки. «Десятиминутная готовность», — громко объявил ведущий. Зрители заулюлюкали. «Победит сильнейший», — с усмешкой сказал Дэнни и вместе со своей командой переместился поближе к площадке. Свет начал разминаться. «Чувствую себя идиотом», — буркнул он, вращая кистями. «Не зря они прикалывались. Есть над чем. Я пропагандировал настоящий паркур, который не предполагает состязаний, а сам...» «А сам что?» — прервал его Никита. «Осознал, что не будешь счастлив, живя обычной жизнью. Ты хочешь быть свободным, путешествовать и делать то, что тебе нравится. А для этого нужно показать себя миру, чтобы мир открыл перед тобой возможности». «Ладно, я все понял, заткнись уже». Артем сделал выпад, растягивая ноги. «Так ты лучше», — довольно протянул товарищ. «Мы с Полом за тебя болеем. Покажи им всем». «Показывать нужно было акробатику, иначе не победишь». Свет прикинул, что можно сделать и в какой последовательности. Полимер махнула ему рукой и указала пальцем на объектив камеры. Артем широко улыбнулся. Получилось не очень натурально. Заиграла музыка, знаменуя начало соревнований. Ведущий озвучил состав жюри и пояснил, что главными критериями будут непрерывность перемещения, техника и сложность. Толпа загудела, предвкушая качественное развлечение. Было заявлено 60 участников. После жеребьевки Артем значился 23-м в списке. Дэнни — 58-м. Даже здесь ему повезло. Выступая последним, легче произвести запоминающееся впечатление. Каждому спортсмену предоставлялся 15-секундный выход. За это время надо продемонстрировать все свои навыки, после чего жюри определит 20 полуфиналистов, которые будут отвоевывать право бороться за звание лучшего трейсера России. Мандража не было. Странно, но вчерашнее волнение улетучилось. То, что испытывал Артем, скорее напоминало чувство неопределенности, когда выходишь из зоны комфорта. В голову лезли разные мысли, мешая концентрироваться на предстоящей задаче. Пришлось отвесить тебе мысленный пинок. В столь рассредоточенном состоянии вряд ли покажешь хороший результат на площадке. За выступлениями соперников Свет не следил, повторял про себя примерный сценарий собственного пробега и неспешно разминался. Когда объявили его выход, снял толстовку, оставшись в белой футболке, и двинулся вперед, стараясь абстрагироваться от раздражающей громкой музыки, сопровождавшей каждый номер. Он был быстр и точен, не остановился ни на долю секунды, показал несколько неплохих трюков и парочку очень сложных. завершил эффектным дропом с самой высокой платформы. Особенно разгуляться было негде и некогда, но получилось достойно. «Вот это класс!» — орал ведущий. «Было на что посмотреть. Следующим участникам придется изрядно постараться, чтобы переплюнуть столь грозного противника». «Ты молодец! Я таких красивых кадров нащелкала!» Сияющая Полина схватила Артема под локоть. Она серьезно увлекалась фотографией и делала по-настоящему талантливые снимки, хотя никак не отваживалась зарабатывать на этом. Считала, что не дотягивает до профессионального уровня. Артем и Никита устали повторять ей, что иные профессионалы делают несравнимо худшие фотографии и ни капельки не стесняются требовать деньги за свой бездарный труд. Полина соглашалась и обещала, что вот-вот, длилось уже года два. «Не пойму, чего вы явились?» — улыбнулся Свет. «Тебе разве не надо домой, Полимер? А у тебя сегодня семинар важный в универе», — напомнил он восседавшему на стуле Никите. «Я смоталась домой, все уладила, и сюда. А важный семинар сегодня не у меня, а у нас», — нравоучительно проговорил Никита. «Я не мог допустить, чтобы ты его один прогулял». «Все с вами ясно». Артем скользнул взглядом по площадке, где выступал совсем юный мальчишка лет 12, не старше. В последнее время все больше детей втягивалось в движение, и Свету это совсем не нравилось. Ребенок не задумывается о смысле паркура, не улавливает суть. Он видит эффектные трюки и хочет делать так же. Без физической подготовки, без техники, без элементарного понимания базы. В итоге ломает руки и ноги, попадает в больницу с сотрясением мозга или чем похуже. Неизбежное следствие, когда паркур воспринимается как развлечение. Только за последние пару лет в городе погибло около десятка трейсеров. Была бы воля Артема, он запретил бы заниматься паркуром малолеткам с неокрепшей психикой. Может, несчастных случаев стало бы меньше. Когда объявили выход Дэнни, Свет непроизвольно напрягся. Несмотря на большое количество участников, среди которых были весьма неплохие трейсеры, единственной настоящей угрозой являлся именно он. Их стили разнились, но уровень был примерно одинаков. Полина, исподволь наблюдавшая за товарищем, осторожно поинтересовалась. «Ты в порядке?» Она была в курсе противостояния двух бывших друзей и старалась обходить острую тему. «Все нормально», — успокоил ее Свет, меняя положение так, чтобы видеть происходящее на площадке. Полина проследила за его взглядом. Дэнни выглядел эффектно, чего скрывать. Косая полудлинная челка, яркие глаза, голливудская улыбка, черная обтягивающая майка подчеркивал атлетичный поджарый торс. Девчонки сходили по Дэнни с ума, и Полина могла их понять. Чисто внешне этот парень ее тоже привлекал. Но вот характер избавьте. В выскочках нет ничего сексуального. Полина предпочитала скромных, спокойных ребят. Зрители ревели от восторга. Дэнни умел завести толпу. Он закончил выступление, но прежде чем уйти с площадки, исполнил немыслимую акробатическую композицию, отчего удостоился нового шквала аплодисментов. «Ты был не хуже», — Полина ткнула Артема в бок на маникюренным пальчиком. «Просто меньше выпендривался». И правда, ничего сверхъестественного в самом номере Дэнни не продемонстрировал. Артем знал, что тот способен на большее. Возможно, он не считал нужным напрягаться, понимая, что так или иначе попадет в финал. Артема неожиданно расстроило, что Дэнни не расценил его как опасного конкурента и не сражался в полную силу. Объявили двадцатку полуфиналистов. «Хей, братишка, ты прошел!» Никита потряс Артема за плечи. «Остался последний рывок. А теперь трепещите! Битва лучших трейсеров! Вы готовы это увидеть?» «Готовы? Я вас не слышу!» — заревел в микрофон ведущий. «Да-да!» «Это будет грандиозно!» Дэнни, Масло, Вектор, Юпитер и еще несколько парней стояли в нескольких метрах от них и оживленно беседовали. Данила обматывал красным эластичным бинтом левое запястье. Полина наклонила голову, мысленно компонуя кадр. Взяла камеру и несколько раз щелкнула. На последнем кадре парень посмотрел прямо в объектив и подмигнул. «Вышлешь потом парочку?» — крикнул он смутившейся девушке. «Повесишь на стену и будешь собой любоваться?» «Повешу на стену и буду сожалеть, что у меня в команде нет такого классного фотографа». Дэнни пленительно улыбнулся. «Переходи на нашу сторону. У нас печеньки и весело». Артем отвернулся, чтобы не встрять в диалог. Так сложилось, что они с Дэнни почти не разговаривали. Однако каждый раз при встрече бывший товарищ между делом пикировался с Полимером. Не иначе эти перепалки им обоим доставляли удовольствие. «Не похоже, чтобы ты веселился. Руку он перетрудил», — съязвила Полина. «Это я пытался достучаться до твоего каменного сердца», — не растерялся тот. «Ох, не там находится сердце, куда ты привык стучать», — фраза вызвала взрыв смеха среди невольных слушателей. Улыбнулся даже Артем. «Жестокая», — одобрила шутку Данила. «Я бы позволил тебе привязать себя к кровати. Не растрать всю свою энергию на мечты. Тебе еще выступать сегодня?» Полина явно наслаждалась беседой. «Хотя мне это только на руку. Я болею за другую команду». Дэнни собрался ответить, но ведущий объявил выход первого полуфиналиста. Все повернулись в сторону площадки. Артем ощутил, что начинает волноваться. В желудке неприятно заныло, ладони вспотели, и этого только не хватало. Обычно он нервничал только перед важным событием, но стоило сделать первый шаг, и хладнокровие возвращалось. Он прикинул в уме, сколько времени до его выхода. До настоящего момента ему не приходило в голову, что он может проиграть. Не то чтобы он был самоуверенным наглецом, но просто способности свои не умалял. Артем знал, что хорош в деле, но он впервые выступал на публичных соревнованиях. Что если случайно оступится, или сорвется с перекладины, или смажет элемент, любая помарка приведет к поражению. Нередко побеждает не сильнейший, а более удачливый. С чего он решил, что сегодня удача не окажется на чужой стороне? «Ты чего, Темыч?» — одернул его Никита. — Волнуешься? — Есть немного. — Забей, тебе везет. Забыл, что мы чудом успели на соревнования? — Я это не скоро забуду. Артем вытер ладони о штаны. — Ладно, я пошел. Моя очередь. Он заранее спланировал последовательность элементов, которые будет исполнять. Но уже подходя к площадке, внезапно понял, что ему не хватает острой, запоминающейся комбинации. Если Дэнни не воспринимает его всерьез, что ж, Артем заставит его пересмотреть свое отношение. Свет шагнул на покрытый матами асфальт и на секунду закрыл глаза. Вообразил поздний вечер, знакомую улицу и излюбленное место для тренировок. Вокруг ни души, безветренно, свежо. Все препятствия изучены и пройдены много раз. Самые комфортные условия, чтобы потрясить свое удовольствие. Ничего никому не доказывать. Просто бежать, словно границ не существует. Артем устремился вперед. Он не слышал музыки, не видел многочисленных зрителей. Он наслаждался одиночеством и чувством свободы. Он не помнил, когда в последний раз с такой упоительной легкостью взбегал на стены, балансировал на тонких перекладинах, летел в затяжном кувырке. Иногда бывают такие сны, когда делаешь сложные упражнения бесконечное количество раз и не ощущаешь усталости, бежишь с бешеной скоростью и не задыхаешься, выпрыгиваешь вверх так высоко, словно не существует всемирного тяготения. Артем всегда стеснялся своего внешнего сходства с Дэвидом Бёлем, но сейчас, в эту самую минуту, он мог поклясться, что и их эмоции абсолютно идентичны, и ничего постыдного в этом нет. Ведь только так можно чувствовать во время безупречного паркура. Отдавая дань кумиру, Свет завершил выступление красивейшей комбинацией, подсмотренной в легендарном 13-м районе. Первым, кого он увидел, вернувшись в реальность, был Дэнни. Бывший друг расположился у ограждения возле сцены и не отводил от него цепкого взгляда. Он стоял следующим в очереди и ступил на площадку еще до того, как Свет ее покинул. Проходя мимо, бросил короткое: «Отлично отбегал». Артем так и не разобрал, с какой именно интонацией прозвучала эта фраза. Из динамиков полился новый ритмичный трек, и Дэнни поднял руку, давая понять жюри, что готов. На 10-й секунде после начала его выступления Артем уже знал, что проиграл. Дэнни вытворял невероятные вещи. Он стряхнул с себя вальяжную сдержанность, которой было пронизано первое выступление, и преобразился до неузнаваемости. Томившееся внутри безумие вырвалось наружу, и бешеная энергетика затопила и площадку, и замершую толпу. Дэнни сорвался с цепи с единственной целью — за короткий промежуток времени по максимуму подвергнуть опасности свою жизнь. Артем и не предполагал, насколько далеко продвинулся Дэнни. И тот, словно в насмешку, в конце исполнил самый известный трюк Себастьяна Фукана, друга детства Дэвида Бёля, с которым они разошлись по концептуальным вопросам. Свет чувствовал себя раздавленным. Он молчал, когда объявляли итоги. Данила занял заслуженное первое место, Артем — второе, Зюзя, многообещающий трейсер из Зеленограда, — третье. Трое победителей допускались в финал чемпионата России.